Глава 28. Квази-прием. Я немедленно встал и сделал несколько шагов. «Получилось!» — радостно воскликнула Ира. «Да», — Кенни, улыбаясь, начал разминать руки. Его спина и ноги до конца не исцелились, но главное, он мог ходить. Служанка, которая обслуживала Кенни, быстро доложила хорошие новости Крису. И тот поспешил прийти. «О, маленький Кенни!» Дед сел в кресло и довольно оглядел внука. «Молодец! Ты быстро восстанавливаешься!» «Сможем сегодня войти в мир духов?» Кенни вернулся на кровать, ему все еще было трудно стоять. «Сможем!» — поморщился Крис. «Но попозже!» Кенни кивнул. С тех пор, как Крис принес трубку и особую травку, прошла уже неделя. За это время Кенни входил в мир духов трижды. Он появлялся все там же, на непонятных руинах, где полно ведророботов. Но на этот раз у Кенни был кое-какой опыт, и он попытался атаковать медлительных существ, используя усиление, концентрацию и захват. У него не вышло, каждое пребывание в мире духов ограничивалось несколькими минутами. Этого времени не хватало. Неудачи не расстраивали его. Всякий раз, как Кенни входил в мир духов, Ира внимательно следила за ним, как прана текла ему в мозг, и запоминала, какие участки были ею затронуты. Пока Кенни не был уверен, что сможет самостоятельно войти в мир духов, он помнил предупреждение Криса и его рассказ о пронарии, который стал безумцем и съел свою семью. Поэтому Кенни пока не рисковал. Ира за эти 7 дней бывала в мире духов гораздо чаще брата. Ей повезло и не повезло одновременно. После долгих поисков она нашла труп мумии и забрала с нее все, что смогла. Но она заблудилась, теперь перед ней появилась новая проблема — снова найти штаб. — Пора нам перейти к новому приему, маленький Кенни. Крис не торопился вставать с кресла. — О, к какому? — Кенни живо заинтересовался. — Точнее, это не прием, квази-прием. — Квази-прием? — не понял Кенни. — Да, вспомогательный прием, — кивнул Крис. — Называется прививка. С помощью него можно напитывать праной свои же падмы. Смотри. Крис поднял указательный палец и ткнул им в плечо. — Я передал прану из пальца в плечо. Многие пранарии с помощью прививки ускоряют активацию техник. Особенно те, у кого низкий контроль праны. Этот прием полезен для тебя. Ты сможешь напрямую напитывать праной те части тела, которые медленно восстанавливаются. Спину, копчик, ноги. Кенни сразу вспомнил, как некоторые пранарии касаются пальцами горла, когда используют выдох. Крис поднялся. — Стой, а можешь рассказать про 7-й прием? — попросил Кенни. — 6-й прием — скольжение. Я пока не смогу практиковать. Может, сразу к 7-му перейду? — Нет. — Крис решительно отказал. — Прививка полезна для тебя, поэтому я рассказал о ней. Тебе надо сосредоточиться на восстановлении, пока драконы не напали, а не увлекаться новым приемом. — Хорошо, — нехотя согласился Кенни. Ему уже наскучило все время делать одно и то же. Хотелось разнообразить тренировки, но дед прав, сейчас не время обучаться новому приему. Крис ушел, а Кенни начал осваивать квазиприем. Благодаря высокому контролю праны у него без труда получилось использовать прививку. А пока Кенни тренировался, над холмом Белого Ворона собирались темные тучи. Мрачная атмосфера нависла над деревней, люди ожидали вторую волну драконов, которая была еще больше, чем первая. Когда деревня Белого Ворона была на пороге войны с гадюками и павлинами, патриарх Лекка предложил 3 генералам стать внешними старейшинами клана Караки. Но в итоге из-за волны драконов был заключен мир, и только Крис успел воспользоваться возможностью. Сейчас Лекка вновь пригласил свободных генералов, и один из них откликнулся, став 2-м внешним старейшиной. Этот таинственный генерал появился словно из ниоткуда и обладал загадочными силами. Он носил маску и почти не говорил. Среди высокоранговых пронариев ходили слухи, что даже патриарх не смог одержать над ним верх в спарринге, закончив бой в ничью. Крис с тревогой следил за ситуацией, что разворачивалась вокруг деревни Белого Ворона. Волна драконов хоть и несла угрозу, но еще большую опасность представляли люди, власти других деревень, которые запросто могли послать пронариев в атаку на ослабленного соседа, когда угроза драконов сойдет на нет. Крис полностью поддерживал инициативу патриарха по привлечению могущественных пронариев. Но, к сожалению, помимо таинственного генерала в маске, никто не отзывался на приглашение Лекка. Прошло еще несколько дней. Кенни успешно освоил прививку и с помощью нее ускорил свое выздоровление. Он уже мог свободно ходить по дому. Спина и ноги все еще болели, и нагружать их нельзя. Но это дело времени. «Нам надо кое-что обсудить», — во время завтрака заговорил Крис. «Волна драконов достигнет деревни в ближайшие 7-10 дней, и весь их нападет на тебя именно в это время». «Если он знает, где я живу», — напомнил Кенни. «Он знает, но пока прячется», — Крис поморщился. «Скорее всего, он создал под землей небольшую комнату и сидит там. Поэтому найти его без специальных разведывательных техник почти невозможно». «Он знает?» — удивился Кенни. «Да, поэтому перед нападением драконов мы переедем». «Понял», — Кенни сосредоточенно кивнул. «Я же не смогу попасть в Алую башню?» «Нет», — Крис с сожалением покачал головой. «Во-первых, патриарх может отказать. Он не хочет, чтобы бойня повторилась. Во-вторых, мы скрываем твое состояние здоровья. Твой статус пронария должен храниться в секрете». «И что тогда будем делать?» — нахмурился Кенни. «Этот черт по-любому попытается меня убить. Или он не сможет меня найти в новом доме?» Крис замешкался. Ира первой поняла, к чему дед начал разговор. «Он хочет использовать тебя как приманку, но не знает, как об этом сказать. Если мы переедем ближе к Алой башне, ты успеешь убить Висиха?» — спросил Кенни. «Вероятность высока», — Крис кивнул. «Дом, в который мы переедем, полностью сделан из металла. Висих не сможет пройти сквозь его стены. Ему придется проломить их или войти через дверь». «Тогда давай так и сделаем», — легко согласился Кенни. Он и сам понимал, что в его нынешнем состоянии единственный способ избавиться от Висиха — это стать приманкой. «Ха-ха, маленький Кенни!» Крис потрепал по волосам внука. «Ты весь в меня!» Кенни закатил глаза. «Почти!» — поправился дед. «Все-таки сравнивать меня и тебя — это как сравнивать камень и золотой слиток. Ну и камень неплохо!» «Да, поэтому не переживай», — улыбнулся Кенни. «Я имел в виду, что это ты, камень!» — пояснил Крис. «А разве ты природный гений, как я? Или ты тоже в 9 овладел захватом?» Кенни, широко раскрыв глаза, уставился на деда. «Я в 9 стал лейтенантом», — фыркнул Крис. «Ладно, мне пора». «Врет и не краснеет», — качая головой, сказал Кенни, смотря в спину уходящему деду. «Чуть-чуть он все-таки покраснел», — хихикнула Ира. Но веселье быстро прошло, сменившись тревогой. «У нас кончаются камни праны, которые подарил патриарх. Без них ты не сможешь так быстро прогрессировать». «Да», — Кенни помрачнел, — «камни праны оказывали огромную поддержку. Благодаря им он очень быстро улучшал владение каждым приемом. От подарка патриарха осталось чуть больше половины, и когда камни закончатся, его прогресс сильно замедлится». «Я буду реже ходить в мир духов, чтобы не тратить твою прану», — решила Ира. Кенни кивнул. Сейчас, когда над головой зависла угроза от Висиха, каждая крупица праны должна идти на его восстановление. Был еще один вариант, как добыть камни праны — обменять вторую часть награды патриарха на них. А именно прана-червей, которых Кенни сможет выбрать из хранилища клана Караки, когда придет время. Однако Кенни не собирался упускать такую возможность. Чтобы открыть тайник голоса, нужно использовать 3 вида прана-червей — радужного червя, синего червя и острого червя. И в хранилище клана Караки могут храниться такие прана-черви. Волна драконов приближалась. Деревня готовилась дать отпор. Клан Караки учел ошибки, и на этот раз убежище Валой башни было гораздо укрепленней. Вражеским пронариям придется очень постараться, чтобы пробиться. И пройти сквозь стену больше не получится. За день до того, как волна драконов долетела до холма Белого Ворона, глубокой ночью Крис и Кенни покинули дом. Трое самых верных слуг, включая Йонга, переехали заранее и подготовили все для их прихода. К слову, именно через слуг по плану Криса Весих и узнает о переезде. Новый дом больше походил на бункер, мрачная металлическая коробка с крошечными окнами. Прошлый владелец явно был нелюдимым человеком. — А кто построил этот дом? — с интересом спросил Кенни, рассматривая железную стену. — И как? — Строители из каравана, — рассеянно ответил Крис. Он искал люк в полу, который вел в подвал. — Господин! — позвал Йонга из гостиной. — Люк тут! — Идем, маленький Кенни. — И почему люк не на кухне? Подвал оказался довольно просторным помещением, с парой кроватей, длинным столом вдоль стены и двумя креслами. Помимо Кенни, тут расположились Йонга и две служанки. Вторая волна драконов может продлиться несколько дней, поэтому им придется пожить тут. Оставив внука, Крис поспешил в Алую башню. В ней на первом этаже была установлена временная штаб-квартира. У входа Крис столкнулся со знакомым пронарием, стражником в золотых доспехах. — Плохие новости, Крис! — мужчина средних лет с белесыми висками выглядел испуганным. — Что случилось? Крис напрягся. Если даже капитан боится, значит, надвигается что-то очень и очень плохое. Деревня Ядовитой Гадюки была разрушена волной драконов. Выжившие люди бежали с холма. — Что? — Крис не поверил услышанному. Холм Ядовитой Гадюки находился на юго-западе от холма Белого Ворона. Он был всего в паре дней пути. — Недавно второй старейшина узнал из башни духов, — стражника слегка потряхивало, — в атаке на деревню участвовали громовой дракон и лавовый дракон. Крис побледнел. Драконы, которых назвал капитан, имели силу великого генерала, каждый. — Гадюки смогли убить лавового, — продолжал стражник. — Но громовой не пострадал, и он сейчас ведет стаю к нашему холму. Крис бросился в Алую башню, ему срочно требовалось переговорить с патриархом. А пока среди высокоранговых пронариев лесным пожаром расходилась паника, глубоко под землей сидел толстый мужчина. Он облокотился спиной о стену, широко расставив ноги. На нем не было штанов, а вместо нижнего белья странный пушистый памперс серого цвета, внизу которого алело пятнышко крови. Ступни мужчины часто дергались, но он не обращал на это внимания. Прикрыв глаза, он ждал. Весь их с Куликадера ждал.